Елена Чумакова. Гроздь рябиновых ягод. Деревенская девушка Настя встала перед выбором. Спокойная жизнь в достатке, с нелюбимым мужем или шаг в неизвестность с любимым, но, увы, бедным парнем. Какая судьба ее ждет? Какую цену заплатит она за свое счастье? В основе романа — судьбы реальных женщин, ровесниц XX века, тех, на чью долю выпали войны, революции, голод, репрессии, на чьих плечах страна дважды поднималась из руин. Как они жили, как любили, как растили своих детей, какими неимоверными усилиями строили для них более счастливую жизнь. Эта книга — мой низкий поклон моей бабушке Анастасии Павловне Халевиной и всем российским женщинам того горемычного поколения.